الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Шейх продолжает после того, как он объяснил нам про Нух алейхиссалату вассалам, значит, другие послания пророков, что значит, как они начали свой дава. И в конце, значит, потом приходит и говорит: وَآخِرُ الرُّسُلِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَرَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى أُنَاسٍ يَتَعَبَّدُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ نُرِيدُ مِنْهُمْ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ونريد شفاعتهم عندهم مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله عز وجل لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. В этом теме шейх, рахматуллах алейх, нам объясняет, что значит последний пророк, последний посланник Мухаммад, который Аллах Субханаху ва Тааля послал этому миру, он Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является. Те идолы, которые появились во время Нуха алейхиссалату ва саллама, да, появились и так они что начали продолжаться во всем мире. И значит, и также говорит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел. И что делал? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ахиру русул Мухаммадун». Последний посланник, говорит, пророк, он, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который что? Уничтожил, говорит, сломал всех этих, что? Этих идолов, которые были во время него. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ему был, значит, 40 лет, Аллах, субханаху ва тааля, его выбрал себя посланником и пророком. И в это время, значит, как, что было в это время? В это время, значит, в Мекке были, значит, жили кто? Люди. Жили люди, значит. И они, значит, не были, которые, значит, они, значит, какие были? Они, как здесь шейх говорит, Аллах Субханаху ва Тааля Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не послал, арсалаху Аллаху иля унасин йатаъаббадун. Значит, он пришел людям, которые что, они поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля. И также, значит, что делали они? Совершали хадж. Это потому, значит, расходовали их свои имущества, свои богатства в пути Аллаха. И что, язкурун Аллах, они понимали и упомянули кого? Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот такие люди были они. У них, значит, основа, значит, был, что такое религия, значит, помогали друг другу, да? Такие вещи были, значит, и во время их. Джахилия. Вот. Они, значит, не были, значит, которые, значит, как Аллах Субханаху ва Тааля в других аятах говорит: "Кул ман йарзукуку минас самаи вал арди, амман ямлику ас-сам'а вал абсара, ва ман юхриджу аль-хайя минал майити ва юхриджу аль-майита минал хайи, ва ман юдаббиру аль-амра фасайкулуна Аллах". Значит, эти люди, значит, когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, ты если спрашиваешь их, вас спрашивающих, что кто вас пропитает, значит, небеса, кто вам дает вот это пропитание, которое вы получаете, кто, значит, обладает вашими ушами, вашими глазами, кто говорит, оживляет мертвого, умертвляет живого человека, говорит, и кто говорит, управляет всеми галактикой, небесами, землей, говорит. И они что отвечают? Отвечают в ответе, говорят, что Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля. Они знают, что Аллах Субханаху ва Тааля, он что, он сотворил их. И они знают, что Аллах только он рисует им, пропитает их. И они знают, что их жизнь, их уши, их голова. Значит, вот. Значит, Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, значит, чем? До этого, значит, у них основа религии была, что, значит, вера, значит, в Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, говорим, это что? Рубубия. Вот это рубубия, значит, то, что они верят в Аллаха Субханаху ва Тааля, как творцом, и как, что он управляет всем миром, что их жизнь и смерть только в руках Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот эта идеология, убеждение у них было в общем числе. А что тогда, значит, у них ширком был? Ширк вот в области, что, значит, они говорят, что, значит, эти те, которые мы вот ходим им, да, их опираемся на них, да, дуа делаем, просим из них, что хотим из них, чтобы говорят, что они были между нами, между Аллахом, кем? Посредниками. Между нами и между Аллахом, что, кем были? Посредниками. Чтобы могли, чтобы они нас что, к Аллаху Субхану ва Тааля приближили. Приближение. Приближение. Вот. И также, что они требовали из них, что шафаат. Что? То есть заступиться. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, ма набудухум илля льюкаррибуна илля Аллахи зульфа. Значит, мы не поклоняемся им, говорят, эти мушрики. Только чтобы говорят, что? Вот, чтобы мы достигли особое место перед Аллахом Субхану ва Тааля, говорят. Вот. И также говорит, хаулай шуфааауна индаллах. И также говорили, что эти люди, которые мы поклоняемся, вот ходим к их могилам, их местам ходим, они для нас что являются? Они завтра, судьи день, за нас что наступают. Вот. Вот именно, значит, их что был ширк вот в этом касался. В общем, шейх здесь, когда сказал, что ахирухум, говорит, здесь говорит, ва ахиру русули Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, ва хуа аллази кассара сувара хаулай салихин, значит, последний пророк и посланник Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, который боролся против этих мушриков и удалил, и уничтожил этих идолов, он, значит, Расул саллаллаху алейхи вассалям, Аллах субханаху выбрал, когда ему был 40 лет. И вот так, значит, что ему пришла сура, икра бисми раббика лази халак, значит, когда ему 40 лет был, в пещере Хира был, тогда к нему приходит Джибрил, говорит, что, значит, что, и вот в этой суре икра, значит, он стал пророком. И после этого, значит, некоторое время пройдет, он становится чем? Посланником. Суре Я Аюхаль Муддаттир Кум Фа Андир. Да? Вот этой суре, значит, он стал чем? Посланником. Вот отсюда выходит, что разница между посланником и между пророком. Посланник это тот, который, значит, Аллах Субхану Ва Тааля выбирает, и ему он спасает вахи, да, и книгу, и ему у него своя религия будет, Аллах Субхану Ва Тааля дает ему религию, он призывает куда на свою религию, религия, которую Аллах ему дал. Значит, самостоятельно, значит, отдельно, значит, что самостоятельно, это религия. Религия, говорим, дин будет. Да. А по пророк точно так же будет, значит, Аллах Субхану Ва Тааля выбирает его, и он что? Ему тоже иногда вахи приходит, и он призывает, но куда? Не на свою религию, на религию кого? На религию посланника, которого до него был, значит, до него был. У него нету своей религии, значит, он будет что призывать людей, куда? Религию посланника, который до него был. Вот, если просто возьмем практически, если практиковать будем, вот Нух, алейхиссалату вассалам, да, Нух? Нух был посланником и пророком, у него была религия, значит. Да? Или после него Муса. Вот Муса был посланником. Аллах Субханаху ва Тааля дал ему что? Религию. У него была религия. Ему дал книгу, Таурат. И он призывал на свою книгу, на свою религию, значит. А после него те, которые пришли пророки, значит, подобные кто? Имран, Закария, Яхья. Эти были пророки. Они что, у них не было религия. Им тоже приходила, им что? Книга, значит, вахи из Аллаха Субханаху ва Тааля. Да? И также призывали куда? Не на свою религию, а на религию кого? Муса, алейхиссалату вассаляма. На Таурат. Значит, у них книга что был? Таурат был. Как вот, значит, после нашего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, нету пророчества. И поэтому его религию, кто призывает на его религию? Кто? Ученые. Поэтому Расул, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, который Айша передает, хадис в Бухари Муслиме, говорит, «Кана бану Исраиль ясусухум амбияухум, фаиза мата набиюн яакибуху набиюн ахар». Валя набия бади, валь улама, варасатул амбия говорит. Значит, во время Бану Исраиля что было? Бану Исраиль, значит, их дела, значит, вот их призыв, дава вели кто? Пророки. Каждый пророк, когда умирает, приходит второй. Призывает на что? На религию посланника, бывшего, значит, посланника, который, значит, что был у них во время подобия Муса Иса. А во время меня говорит, после меня, значит, нету, говорит, пророчества, не будет пророков говорить. А моя религия, кто будет вести, значит, кто будет призывать, кто будет дава делать? Это ученые. Это ученые. Значит, ученые вот в этом мире, в этом умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они подобны пророки, которые были во время Бани Исраиля и других людей, значит, да? Вот, это значит пророчество, вот это значит, вот, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал чем после этого посланником стал. И Аллах ему что делает? Ему приказывает, чтобы кун фаандир говорит, вароббака факаббир, васиябака фатахир говорит. Теперь, говорит, приказывает ему что, чтобы стал и призывал людей чему? Единобожию. значит, на таухид. Таухид, вот здесь что такое? Что было, значит, таухид, то, что Расул Саусам призвал на это таухид? Таухид разве то, что, значит, сегодня делают джамааты таблих или хван муслимин, которые, значит, ходят там, да, по всему миру и призывают говорить «Ля иляха илляллах», скажите, что наш Господь Аллах, и все достаточно. Нет. Этого они знали, мушрики, курашити, курашити, это язычники знали этого, что их не Господь является Аллах Субхану ва Тааля. Они это прекрасно знали. Да? Они прекрасно знали. Они верили, что Аллах Субхану ва Тааля есть. Но вот проблема в чем была? Проблема в улухия. В области, когда вот поклонение, значит, когда, значит, вы хотите, значит, просить Аллаха Субхану ва Тааля или ибадат будете поклоняться ему, да? Кому должны делать вот свои эти деяния? Да? Вот это то, что, значит, праведные деяния хотите совершать, кому должны делать этого? Вот вопрос в чем. А мушрики что делали этого? Кто из них, да, опирался на кого? На Лат. У них, значит, несколько мушрики были, несколько идолов было. Был Лат, был Узза, был Манат, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Афараайтум Лат вал Узза, маманата талисата л-ухра». Значит, Аллах говорит, вот, значит, у мушриков что был, говорят? У мушриков, значит, у каждого племя своя, что был? Идол был. Подобие у курайшитов, значит, они чему поклонялись? А, чему? Лат. У них Узза был. А Лат, вот эти, значит, Бану Сакиф, значит, те, которые жили в Таифе, у них был свой идол, который считали его Узза. А вот те, которые в Медине живут, у них тоже свой идол был. И назвали его что? Манат. Вот такие, значит, что? Они, значит, каждый из них ходят этим могилам, да, вот это значит, Лят был, значит, что? Состоит из чего? Лят, это значит человек, который был правоверным человеком был, и когда умер, его что делали? Похоронили и сделали на его могилу что? Место особое, которое там собираются, жертвы принесения делают, просят там, да, и требуют приближения Аллаха Субханаху ва Тааля, таким делами занимаются. Вот. Значит, Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, их призывая чему, что вот это то, что делаете, это является чем? Ширком. Вот это то, что делаете, ширком. Значит, Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, 13 лет живет, да, в Мекке, только что, чем занимается? Призывает людей на таухид. Нету никакого здесь другого ничего, ни там нравственность говорим, или, да, здесь другие вещи говорим. Такого нету, значит, во время первой, значит, степени. 13 лет, значит, Расул Саласан только чем занимается, призывает только на таухид. На только чего? На таухид призывает людей. Вот когда, значит, 13 лет, значит, когда, значит, до хиджри, значит, остался год, да, год и еще 2 или 3 месяца, тогда, значит, что? Пришел Расул Саласан, значит, поднялся на небеса, ему стало, что Аллах приказал ему, чтобы совершать молитву, намаз, салат, молитву. Да, значит, только вот это был. А кроме этого, значит, он сколько? 12 лет почти чем занимается, только призывает на таухид. Только чем? Призывает на таухид. Вот, значит, вот таким, значит, что? Первый шубха ихни, значит, что? Первый шубха вот это был, значит. Шубха эти, которые сейчас тоже ведут, значит. И они говорят, что, значит, у нас нету, говорит, значит, что мы поклоняемся там, идем там им, да, совершаем молитвы, или для них постимся, или для них, да? Делаем. Нет. Это первая шубха, значит. Первое, что было. Это, значит, можно ответить на их шубха, значит, то, что, значит, были во время Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, мушрики, те, которые Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, объяснили истинный ислам, точно так же говорили. Точно так же говорили, что, значит, те, которые, значит, мы поклоняемся, мы им не поклоняемся в этом смысле. Именно что? Они между нами и между Аллахом, что являются посредниками. И потом шейх говорит: «Фабаас Аллаху Та'аля Мухаммадан, саллаллаху алейхи ва саллям, юджаддид лахум динахум, дина абихим Ибрахима, ва юхбирухум анна хада тақарруба ва ли'атиқада махдун хақ Аллахи Та'аля, ла яслуху минху шайун ли гайрихи, ла ли малакин муқаррабин, ва ла набиин мурсалин, фаблан ан гайрихима». И шейх говорит, что, значит, Аллах Субханаху ва Та'аля что делал, значит, не спасал кого? Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, «Юджатид лахум динахум», значит, обновляет для этих курайшитов их религию. Религия, которая была их, религия их отцом Ибрахима. Ибрагима. Значит, Ибрахим, алейхиссалату вассалам, Ибрагим, отец посланников, значит, его религия, значит, вот были они, признавали, вот курайшиты, которые жили в Мекке, они признавали, что их религия, что их религия, религия Ибрагима, Ибрахима, алейхиссалату вассалам. Они признавали этого, но забыли про истинную религию этого пророка, посланника, великого пророка. Поэтому Аллах не послал Мухаммада, чтобы пришел и объяснил им истинную религию, кого? Религия Ибрахима, алейхиссалату вассаляма. И также, чтобы объяснили им, что то, что делаете, вот это приближаете, делаете между собой посредников, что это акида, вот это идеология, только кому, значит, только должны, значит, это делать кому? Единому Аллаху, субханаху ва тааля, и это нельзя делать даже ни на какого ангела, и также ни на какого, значит, посланника. Не говоря о других, значит, не говоря о посланников, о пророков, да? Это, значит, только кому? Только, значит, это особо, только, значит, специально для кого? Аллаха, субханаху ва тааля. Только для Аллаха это, значит, если хотите просить, то, значит, будете просить без никаких посредников того, единого Аллаха, субханаху ва тааля. Единого Аллаха, субханаху ва тааля будете просить, говорим. И это первая тема была, иншаллах, завтра продолжим. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.